Прогрессивные люди мира знаменательно отпраздновали 19-летие избрания Ким Чен Ира генеральным секретарем Трудовой партии Кореи, 71-ю годовщину основания Трудовой партии Кореи и 90-летие основания Союза Сопротивления Империализма. Делегации зарубежных политических партий, организаций и учреждений, в том числе Движения национального сопротивления Уганды и Непальского национального комитета по воспоминанию о Ким Ир Сене и Ким Чен Ире, генсек Центрального комитета Компартии Бангладеш Марксистско-Ленинская и другие деятели разных кругов нанесли приветственный визит в наши посольства в данных странах. Отдел внешних дел Центрального комитета Компартии Вьетнама, Янгонский региональный комитет партии за солидарность и развитие Союза Мьянма прислали в наше посольство корзины цветов. Организация солидарности народов Азии, Африки и Латинской Америки, монгольские и многие другие зарубежные организации знаменательно организовали торжественное собрание, семинар по заслугам великих исполинов, выходцев из гор Пекту, публичную лекцию, выставку книг и фото, кинопросмотры и другие разные культурно-политические мероприятия. Издательства в России, Лаосе, Венгрии, Польше и других странах выпустили в свет брошюрами бессмертные классические труды Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына, а газеты и интернет-сайты поместили их на своих страницах. Генсек Центрального комитета Мексиканской народно-социалистической партии, первый секретарь Приморского краевого комитета Компартии Российской Федерации, председатель Индийского общества по изучению идей Чучхи в Дели и другие деятели разных кругов с восхищением отозвались о бессмертных заслугах Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в основании и развитии Трудовой партии Кореи. Иранская газета «Иран Ньюс», сайт «Общество дружбы с Кореей», штаб-квартира которого находится в Испании, и другие зарубежные средства массовой информации поместили фотопортреты и фотографии великих исполинов, выходцев из гор Пекту, и высоко оценили их бессмертную историю партийного руководства.